Четвертого ребенка муж однажды в лес увел. Пятого ребенка муж однажды в лес увел. И шестого ребенка муж однажды в лес увел. И вот родился у них седьмой малыш, мальчик. Яковом его назвали. Женщине уже было 40 лет, и она давно перестала чувствовать себя счастливой. Жила скорее по инерции, как будто бы выполняла предписанную ей программу. Младшенького сына она больше других полюбить успела. Очень к нему привязалась. Он единственный уродился ее масти. Остальные были лицом темны, как муж, а этот светлокожий, с рыжими завитушками волос, и глаза, как озеро на рассвете, серо-голубые. Других муж младенцами в лес уносил, а Якова только тогда, когда тому уже 2 года исполнилось. Женщина видела в окно, как они уходили, в спину им смотрела и, кажется, знала, что творится мрачная история, но остановить волка не могла. И в тот 7-й раз по-другому все вышло. Муж ее пропал, не вернулся больше из леса. Никогда она больше его не видела. Да и, может быть, оно было к лучшему. К тому времени он давно перестал казаться ангелом. Она разглядела в нем волка. А вот сыночек Яков не погиб. Целый вечер она ждала. Вот уже и ночь на лес черным занавесом спустилась. Не спалось женщине. Все у окна сидела. Вдруг смотрит. Что-то белое по дорожке к дому ведущей. На зайца похоже, но двигается как-то странно, медленно, как будто ползет. Она кофту на плечи накинула, на крыльцо вышла и фонарем вдаль посветила, близоруко прищурившись. Синеватое пятно света выхватило младенца, ползущего по дорожке к дому. На четвереньках полз Яков, и его плюшевый комбинезон для прогулок был весь в грязи перепачкан. В свете фонаря его глаза всполыхнули красным. Но мало ли чего привидится. В ушах голос, давно оставшийся в прошлом, цыганки звенел. А 7-й в ту же ночь обратно домой вернется. Да только ты ему дверь не открывай. Да разве ж можно сына родного в дом не пустить? Бросилась женщина навстречу. Удивилась только, что так медленно ползет Яков. С трудом руки и ноги переставляет. Но с другой стороны, кто знает, какой длинный путь ему пришлось проделать, чтобы дом родной найти. Странно, что он вообще нашел дорогу, не заблудился среди деревьев, похожих одно на другое. Женщина подлетела, на руки сына схватила. Он был будто немного тяжелее, чем ей запомнилось, и пахло от него не молоком и медовой детской кожей, а тиной и сыростью, как будто бы он весь, каждая его клеточка водой пропитался. В волосах рязко запуталась, вся одежда перепачкана, а лицо одуловатое, как будто за щеками что-то держит. Женщина принялась сына тормошить, целовать, а тот не реагировал. Сонно и мутно смотрел на нее, не узнавал как будто. А потом хотел что-то сказать, рот открыл, и она разглядела, что черное за зубами его поблескивает и шевелится. «Плюнь!» — сказала. Но Яков не послушался, и тогда женщина зубы сына разжала, а там жуки, весь рот жуками набит, живыми, как будто гнездо они там себе устроили. А сын и внимания не обращает, словно удобно ему с жуками во рту. Она доставала одно хитиновое тельце за другим. Жуки крупные, с длинными тараканьими усиками и махровыми лапками. Принесла сына в дом, в тазу теплой водой омыла, всю грязь смыла. Да вот только запах болот никак не уходил. Молока ему предложила. Яков отвернулся и плюется. Не нравится ему больше теплое молоко. Наконец... Уже глубокая ночь была, улеглись спать. Муж так и не появился. Непривычно было спать на широкой кровати одной, но женщина колыбельку с сыном поближе к себе придвинула, а уже светать начала, и она затылком взгляд чужой почувствовала. Обернулась резко, а Яков стоит в своей кроватке, маленькими руками за бортик держится и неотрывно смотрит на мать, а язык его быстро-быстро сухие губы облизывает. Глава 9. Да, много слухов про болото ходило по окрестным деревням. Однажды брат и сестра пошли в лес собирать осенние листья для школьного гербария. Сестра была постарше, 10 лет ей уже исполнилось, а брат первоклашка, к тому же бедовый, бегал между деревьев и все норовил спрятаться от сестры за их бугристыми стволами. Вот увидит тебя лесная фея и накажет, в муху навозную превратит, — пугала сестра. — А что это за фея? — заинтересовался мальчик. — Говорят, их тут много, и все у болот живут. У них лица, как у крошечных фарфоровых кукол, а животы раздутые и бордовые, как у комаров, которые крови насосались. А ручки у них длинные, до пят достают, а крылышки мушиные. — Да врешь ты все, не существует фей. — Моя подруга сама их видела, — настаивала девочка. Она костинику собирала, увлеклась и почти до самого болота дошла. И вдруг видит, крошечная девочка сидит на пне, ростом не больше воробья. Она подошла, девочка-то прихорошенькая, обрадовалась, руку к ней тянет. А та вдруг дернулась вперед и за палец ее до крови укусила. У моей подруги потом палец месяц гнил, даже отрезать его хотели. Потом зажил кое-как, но так навсегда и остался почерневшим. «Врет все, твоя подруга!» Брат показал ей язык и ринулся вперед, футболя кучей желтобурых листьев. «Лучше давай с тобой яму найдем! Листьев туда побольше натащим и прыгать будем, как в воду!» Девочка насупилась. Она старалась держаться, как взрослая, но иногда у нее не получалось не обижаться на брата. Какое-то время она молча шла, а братик носился вокруг, как бешеный. Прыгал через пни, подобрал большую палку и начал размахивать ей, как саблей, атакуя деревья, попадавшиеся на его пути. Вдруг он воскликнул. «Эй, смотри! Там что-то черное валяется, что-то большое! Вон там!» «Где?» Сестра пошла на звук его голоса. Вместе они осторожно приблизились к предмету, который сперва показался им огромным черным мешком, забытым кем-то в лесу. Но, подойдя на 10 шагов, дети испуганно остановились. «Это что-то мертвое», — сказала сестра. «Пойдем-ка отсюда!» «Вот еще!» Брат вывернул ладошку из ее рук. «Я посмотреть хочу! Ты что, мертвецов боишься, что ли?» И не успела она ответить, как мальчишка бросился вперед и, подбежав к предмету, обернулся и торжествующе крикнул. «Да это просто олень дохлый! Смотри, кровище сколько вокруг! Все листья забрызганы!» Воспитанный на эстетике компьютерных игр, он воспринимал брызги крови естественной декорацией приключенческого сюжета. Но его сестра думала иначе. «Так, а ну быстро пошли отсюда! Если тут кровь, значит, олень погиб недавно, и значит, где-то рядом есть тот, кто его убил! Мы должны немедленно уйти!» Она начала паниковать. Брат совсем не слушал. В него как будто бы кто-то вселился. Он впал в какой-то варварский транс, скакал вокруг тела, пиная листья, размахивал своей палкой и вел себя так, как будто бы и сам был персонажем компьютерной игры, у которого, как у кошки, 9 жизней. Девочка была вынуждена подойти ближе, чтобы его изловить. На оленя она старалась не смотреть. Она находилась в возрасте первого глубокого осознания смерти. Если брат считал смерть абстракцией, от него до сих пор прятали покойников, врали, что дедушка уехал в командировку, вернется через несколько лет, то ей уже приходилось видеть, как смерть присваивает то, что она считала по умолчанию своим. Она и дедушкино восковое тело в гробу видела, и в лоб его ледяной целовала, и думала, вот как странно получается. Сначала дедушка приносил ей, захворавший, какао в постель, а теперь она ему носит пасхальные яйца на земляной аккуратный холмик. Ей почти удалось догнать брата, когда она краем глаза заметила какое-то копошение у тела. Повернула голову. На бежевом боку мертвого оленя зияла рваная дыра, малиновая дыра, а возле нее роились не то невиданно упитанные мухи. Она никогда не видела таких больших насекомых. Не то какие-то странные птицы с дребезжащими прозрачными крыльями. Мальчик заметил, что сестра замерла, подбежал к ней и тоже увидел это копошение, и рот его от удивления раскрылся. Они лица крайне придвинули, все-таки оба были еще совсем детьми, и любопытство их было куда сильнее чувства самосохранения. Одна из птиц повернула голову на шум, и они вдруг увидели, что это крошечная девочка с прихорошеньким бледным личиком и глазами чуть на выкате, огромными, как у стрекозы. Руки у нее были длинные, бледные до прозрачности, и по локоть в запекшейся крови перепачканы. Брату и сестре сначала показалось, что у нее губы ярко накрашены, но потом пригляделись и поняли — тоже кровь. Тело у маленькой феи было белое, крошечные грудки увенчанный алыми сосочками, только живот уродливый, круглый и сильно вперед выступающий. И сначала обоим показалось, что он красный, но потом поняли, кожа на животе совсем тонкая, прозрачная. Просто набит он кровавыми сгустками и пережеванным сырым мясом. Возле раны роилось должно быть с десяток таких девочек, и все они запускали в кровавую расщелину руки, отрывали от мертвой плоти маленькие кусочки еще теплого мяса, отправляли их в рот, и крошечные их челюсти ходили взад-вперед быстро-быстро, как жернова кукольной мельницы. Первой сестра опомнилась. «Пойдем, бежим скорее отсюда!» А брат ее продолжал смотреть, как загипнотизированный. Девочка его за руку схватила, дернула, побежала, и он какое-то время по земле за ней волочился, а потом опомнился, на ноги встал. Они сами не помнили, как из леса выбежали. Все их окружили, мол, почему вы так испуганы, почему бледны? Но истории про фей, которые на болоте живут и падалью питаются, не поверил никто. Как большинство свободолюбивцев, Яна мечтала о жизни яркой и сложно сочиненной, чтобы яркими были декорации, а сложно сочиненными — чувства. Вот у одной из ее школьных приятельниц, Лили, мать была художницей, и у нее была небольшая мастерская в мансарде старого дома, в одном из басманных переулочков. О, что это была за мама! Стрижка, как у Мири и Матье, бусы из тяжелых камней, татуировка дракона на щиколотке и личная жизнь, в которой она сама путалась. Первый муж, второй, третий, четвертый, куча любовников, и все дружат между собою, и все ее обожают. Ее картину купил какой-то европейский, то ли граф, то ли барон. И на эти деньги мать Лёли могла купить квартиру в Москве, но вместо этого спустила их на путешествие в неведомые дали. Потом от нее приходили письма из таких далеких уголков света, о которых среднестатистическому человеку не придет в голову даже мечтать. То она писала, как лизнула ядовитую лягушку у берега Амазонки. Это был ритуал, которым руководил один из самых известных местных шаманов. Лягушка-то, когда боится, яд парализующий выделяет. Мелкий хищник, на нее покусившийся, умирает сразу. А вот у человека, который ее пупырчатую теплую кожу лизнет, случаются видения. Может быть, и в Европе такие лягушки когда-то водились. Откуда-то появился же всем известный сказочный сюжет с метаморфозой. И еще была история некогда известная, но за давностью лет испарившаяся из памяти, и она о ней в какой-то книге читала. Это случилось в шотландском городке Норт-Бервик в конце 16 века. Сотни людей были казнены по обвинению в колдовстве, самые разные люди, от прачек до графов, и была среди них женщина по имени Агнес. Она была уже не молода и прекрасно образована, и допрашивал ее сам король. Ну а как в то время допрашивали? Пальцы тисками дробили, да тело булавками кололи, в поисках дьявольского клейма. И вот эта Агнес призналась, что изловила на болотах жабу черную, подвесила ее на 3 дня, и яд с нее стекающий, в устричную раковину весь собрала. Выпьешь такое зелье, и сразу улетаешь к самому дьяволу на пир. Неспроста же такие слухи ходили. Впрочем, мать Лели после Бразилии отправилась не на шабаш, а на Южный полюс. Мечта у нее, оказывается, была королевских пингвинов в живой природе увидеть. Кучу денег потратила, чуть кончик носа не отморозила, а пингвин на нее в итоге напал, потому что она подошла к самцу, высиживающему яйцо. У королевских пингвинов стеречь яйца остаются самцы, самки же уходят добывать пищу. Вот о такой жизни мечтала Яна. Только вот... Мать Лели была художницей, успешной. Ее картины продавались на аукционах, у нее были персональные выставки, ее имя было на слуху, да и сама Леля с первого раза поступила в Суриковку по ее следам, хоть и не была и в половину так талантлива, как мать. А Яна что? Не то чтобы талантов особенных, но нет даже мысли о том, чем она заниматься хочет. Бравирующая неудачница. И все говорят, самое начало жизни, лучший возраст, бла-бла-бла. Сидит Яна на подоконнике, покуривает форточку и мысли мрачные лелеет. Вдруг, видит, старуха-соседка по двору идет, калитку отворяет и по тропе через поле к лесу спешит. Что забыла она там в такой час? Волосы белые, жесткие, по спине раскиданы. Яна тихонько спрыгнула с подоконника в палисад и, крадучись как кот, пошла за Марфой. Пришлось большую дистанцию держать, 100 метров, не меньше, иначе бы старуха ее приметила. В поле особо не укроешься. Хорошо, что на Марфе светлое платье было, ее фигурка мелькала впереди, как купальский огонек. Чутье у Марфы было звериное, и один раз она все же насторожилась, остановилась, носом повела, принюхиваясь. Яна на корточке быстро села и спряталась в высокой траве. У самой кромки леса Яна остановилась нерешительно. Старуха укрыла тень деревьев несколько минут назад, как будто бы лес съел ее, растворил без следа. Дальше можно было только самой идти, на ощупь. И сознание Яны словно раздвоилось. Одна часть звала ее за собой, вперед, туда, где влажный сумрак, сплетенные в вечных молчаливых объятиях стволы и гнилые топи. Другой же части было страшно. Лес пока молчит, но это ведь Яна точно знала. Скоро начнется это. Сможет ли она оставаться стойкой, когда вокруг стонут, плачут и воют? Сможет ли взглянуть в лицо тому, кто прячется в этом лесу, как будто бы ледяной кулак ей кишки крутить начал? Лес был таким тихим и мертвенным. Высокие ели, как атланты, держали на вытянутых темных лапах низкие облака. Тьма такая, что собственных ступней не разглядишь. «Пришла все-таки!» Голос раздался совсем рядом, и это было так неожиданно, что Яна всем телом вздрогнула, как лошадь, которую овод ужалил. Из леса выдвинулась старуха Марфа, и что-то в ней неуловимо изменилось. Может быть, Яне непривычно было видеть настолько старую женщину с распущенными длинными волосами. Было в этом что-то жуткое. Прическа, как у девушки, и волосы хороши, не истончились годами, и фигурка тоненькая, а лицо, как у гнома, сморщенное, с раздавшимся вширь носом, густыми белыми бровями и розовой бородавкой на подбородке. «И что мне теперь с тобой делать? Отведите меня туда!» — дрогнувшим голосом попросила Яна. «В болоту! Хочу сама увидеть! Если не отведете, сама доберусь!» «Не доберешься!» — спокойно усмехнулась старуха. «Никто сам не доходил еще! Сгинешь! И тело никогда не найдут! Тропа только здесь заметная, а потом ее и не различишь, а по обе стороны топь!» «Зачем вы тогда туда по ночам ходите? С кем общаетесь?» «Ты, девочка, вопрос слишком много задаешь. Ладно, если так хочешь, скажу я тебе, как туда попасть. Сколько тебе лет? 17?» Яна кивнула. «Я на год старше была, когда впервые туда пошла. Такая же дурища, как ты сейчас». «Я не...» «Замолчи и слушай», — перебила старуха.